5. Флэг шел по коридору, сдерживая шаг, чтобы не приведи небо, не наступить правителю на плащ, край которого волочился по полу. Впереди шагал Гурин, ведя их, хотя и правитель, и Флэг лучше его знали направление. Правитель изъявил желание лично спуститься к мальчику. Флэг не хотел этого, но воздержался отговаривать его. У камеры, где находился ребенок, стояли Булах и охранник. Они поклонились, заметив правителя, и оставались в таких позах, пока с ними не заговорил Флэг. «Расскажите подробнее», — приказал он. Гурин глянул на Булаха, заметил некоторую растерянность и решил, что не ошибется, ответив сам. Флэг, как и правитель, смотрел на мальчика, казавшегося спящим. Открытая дверь визуально приближала ребенка к людям по другую сторону решетки. Они увидели летучую мышь. Она опустилась на мальчика, потом взлетела к потолку, потом исчезла. Пауза. Ни Флэг, ни правитель не проронили ни слова. Сам факт того, что некая живность пробралась в темницу, не являлся примечательным, хотя ранее подобного не случалось. Суть была в другом. Когда в прошлый раз мы, Гурин коротко глянул на правителя, упустили мальчишку в Лакасли, там тоже была замешана летучая мышь. Я лично казнил охранников, упустивших мальчишку. Именно они рассказали про летучую мышь, которая отвлекла их от ворот. Комендантский лекарь высказал мнение, что укусы, из-за которых умер один из воинов, несших в ту ночь охрану, нанесла именно летучая мышь. Единственное, чего он не объяснил, почему человек все-таки умер. Летучая мышь не в силах довести дело до смертельного исхода. Правитель, прослушавший монолог Гурина, в полнейшей неподвижности шевельнулся. Сделал 2 коротких шага, остановился на пороге камеры. Булах и охранник снова поклонились. Эти двое сейчас думали лишь о том, не навлечет ли что-либо на их головы гнев правителя. Гурин молчал, следя за правителем. Тот рассматривал потолок, по-прежнему ничего не спрашивая. Паузу прервал Флэг. «Кроме того случая, летучая мышь появлялась еще где-нибудь?» Гурин помедлил, покачал головой. «Кажется, нет, но это не значит, что ее больше не было». Они посмотрели друг другу в глаза. Затем Флэг перевел взгляд на правителя. Тот перестал разглядывать камеру и жадно изучал мальчика. «Эта тварь как-то связана с мальчиком», — заявил Гурин. «От нее могут исходить неприятности». «Что ты предлагаешь?» — спросил Флэг. «Летучей мыши здесь ведь уже нет?» Гурин понимал, Флэг и сам знает, что делать, но решил, пусть инициатива исходит от него. «Поменять камеру, проверить в новой все щели и следить, чтобы даже комар не пролетел. Пусть будет 3 охранников». Флэг кивнул. «Хорошо. Действуй». Правитель обернулся. «Я последую твоему совету, Флэг, и дождусь утра. Но пусть мне сразу доложат, как только мальчик придет в сознание».